Эпилог. Вера. «Дмитрий, обязательно позвони, как приедете!» Сурово напомнила Светлана Сергеевна и тут же отвлеклась на младшую дочь, которая вывернулась из материнского захвата и полезла вслед за братом в автобус. «Митя, и веди себя прилично! Никаких котят! Никаких выкрутасов!» «Да, мам!» пробасил Митька, за год переросший меня на полголовы, и поспешил сбежать от сестры. «Вот здесь его лекарство, Верочка», — сказала женщина и протянула мне прозрачный пластиковый пакет. «Хотя и взрослый вроде бы уже, но я решила все-таки вам отдать». «Не переживайте, разберемся. И котят изолируем», — ответила я и улыбнулась. «Ох уж эти мальчики», — вздохнула Митькина мама и тут же закричала. «Варя! Стой сейчас же! Варя! Кому сказала?» «Вера! Вера!» Ко мне уже спешила Сашкина бабушка. Сам Сашка, здоровый 14-летний парень с темными усами над верхней губой, значительно отстал и с некоторым раздражением наблюдал издалека за своей родственницей. «Вы, если что, звоните!» «Непременно, Надежда Игоревна!» «Только вам и доверяем мальчика, Верочка!» Сашка громко фыркнул. Подошедший к нему Владик, с трудом переносивший общество Надежды Игоревны, закатил глаза. Я погрозила ему кулаком. Наконец все дети заняли свои места в автобусе. Я поднялась следом. Привычно пересчитала воспитанников по головам. 15 мальчишек и 3 девочки. Лада помахала мне рукой, а Соня и Аня заулыбались. «Значит, все на месте». Попрощавшись с родителями, я устроилась на сиденье сразу за водителем. Владик недовольно плюхнулся рядом. «Ребята, едем?» – задала я обычный вопрос. «Едем!» – ответил мне нестройный хор голосов. Наш тренер скорчил недовольную рожицу. «А Владислав Витальевич вас плохо слышит!» – мстительно проговорила я, и в то же мгновение салон автобуса взорвался дикими криками. Водитель посмотрел на меня осуждающе. Я только пожала плечами. Мол, дети? Автобус медленно выехал с парковки. Дети притихли и приникли к окнам. Кто-то махал родителям, но большинство уже было готово ко взятию новых вершин. «Ты чего с Максом не поехала?» – спросил Владик. «Тебя пожалела. Не хотела отдавать любимого младшего брата на растерзание родительницам. Как будто в первый раз». Усмехнулся брат. «Зачем так переживать, Вер?» Ответа я не знала. И как не переживать, тоже не знала. «Знаешь, наверное, это дурная привычка девочек-отличниц». «Тогда пора отвыкать от дурных привычек, Вер. Через 2 недели ты станешь женой хулигана». За нашими спинами о чем-то оживленно болтали дети. Учебный год подошел к концу, аттестацию в этот раз все прошли легко, а областные соревнования принесли нашему клубу несколько кубков и парочку призовых мест. И все мы ехали на море отдыхать. «Не грусти, Вер! Мы обещаем вести себя хорошо!» – произнес Владик, словно отвечая на мои мысли, и заорал на весь автобус. «Правда, бойцы?» «Да!» – грянул за моей спиной. «Ловлю вас на слове!» – как можно строже произнесла я, но не выдержала и рассмеялась. Ребята расхохотались следом за мной. Я прикрыла глаза, наслаждаясь всеобщим весельем. Впитывая чужие эмоции, я старалась унять бешено колотящееся сердце. 10 дней на море – это целая маленькая жизнь. Моя жизнь. Поэтому, когда 3 часа спустя на небольшой парковке рядом со спальным корпусом остановился черный рейндж-ровер, из него выбрался Максим, немного осунувшийся, с багровым шрамом от рассечки над бровью, но не растерявший весь свой оптимизм, я бросилась к нему на шею. Он подхватил меня, приглушенно охнув, и закружил. «Я так скучал», – прошептал Русланов, целуя мои губы. «Мы не виделись всего несколько часов», – заметила я. «Это целая вечность», – возмутился мой любимый. За спиной раздраженно засигналила машина. Макс, наконец, поставил меня на землю и прижал к себе. Из черного Ауди выбрался улыбающийся Артур и с хрустом потянулся. «И что же тебе так не понравилось в этом чудесном месте, сынок?» – спросил он у Макса. «Здесь отвратительно кормят, мамочка», – ответил Русланов. «Уверяю тебя, мы легко решим эту проблему», – заверила Ксю. «Кое-кто прихватил с собой запас продовольствия на пару месяцев». Русланов скривился, а я счастливо рассмеялась. «Все верно. Это мой выбор. И это моя жизнь».